Раздел 9.1. Государственный бюджет и бюджетная политика. В самом обобщенном виде денежные потоки государства отражены в его бюджете, который состоит из расходной части доходов и сальдо, дефицита или излишка доходов над расходами. В большинстве стран бюджет разделен также на федеральный, доходы и расходы центрального федерального правительства, местные доходы и расходы штатов, провинций, муниципалитетов, а в России субъектов федерации, то есть краев, областей, республик, округов, городов и так далее, а также так называемые внебюджетные фонды. Некоторые расходы государства, как правило, на социальные нужды, которые выделены из регулярных бюджетов по различным соображениям. Как складывается соотношение между ними в России, показано в таблице 9.1. Таблица 9.1. Федеральный, консолидированный и обобщенный бюджеты Российской Федерации. 1996 год. В таблице три графы. Графа первая – наименование, графа вторая – в миллиардах рублей, графа третья – в процентах от ВВП. Ниже, под заголовком «Федеральный бюджет. Доходы». В миллиардах рублей – 278,7, в процентах от ВВП – 12,4. Ниже, расходы, основная смета, соответственно, 353 миллиарда рублей – 15,6%. Ниже. Дефицит. Методология Минфина. Смотри примечание звездочка. Минус 74,3. Минус 3,3%. Примечание звездочка. Министерство финансов Российской Федерации показывает только так называемый первичный дефицит, который не включает уплату процентов по государственному долгу. По международной методологии, принятой МВФ, данные о дефиците госбюджета включают и эти платежи. В российской статистике теперь применяются оба показателя. Конец примечания. Ниже. Проценты по государственному долгу. 99 миллиардов рублей, 4,4%. Ниже. Общие расходы. 452,20%. Ниже дефицит, методология МВФ, минус 173,1, минус 7,7%. Ниже, под заголовком, консолидированный бюджет, сумма федерального, субъектов и местных бюджетов. Доходы, соответственно, 555 миллиардов рублей, 24,6% от ВВП. Ниже расходы, соответственно, 649,5, 28,8. Ниже дефицит без процентов по госдолгу. Минус 94,5, минус 4,2. Ниже, в том числе бюджеты субъектов и местные. Доходы. 276,3, 12,2. Ниже, в том числе дотации из федерального бюджета, 46,3, 2,1. Ниже, расходы, 296,5, 13,1%. Ниже, дефицит, минус 19,9, минус 0,9%. Ниже, под заголовком «Общий финансовый баланс». Сумма федеральных субъектов, местных и внебюджетных фондов. Доходы, соответственно, 742,2, 32,9%. Ниже расходы, 929 миллиардов рублей, 41,2%. Ниже дефицит, методология МВФ, минус 186,8, минус 8,3%. Ниже, в том числе внебюджетные фонды, доходы 187,2, 8,3%. Расходы 180,5 миллиардов рублей, 8%. Ниже, сальдо 6,7 миллиардов рублей, 0,3%. Конец таблицы. Страница 320. Общий финансовый баланс российского государства, включающий федеральный бюджет, бюджеты субъектов и местных властей, а также внебюджетные фонды, пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, федеральный фонд медицинского страхования, берет на себя 32,9% ВВП по доходам и 38,5% по расходам. Это может показаться чересчур большим. Между тем, это результат практически безостановочного снижения в ходе рыночных реформ 44,2% по доходам и 65,8% по расходам в 1992 году. Таким образом, имело место колоссальное сжатие относительной роли государства в совокупных денежных потоках по сравнению со временем центрального планирования. Это, конечно, закономерно, так как в ходе рыночных реформ роль негосударственных финансовых потоков возрастала. За несколько лет практически достигнут уровень США, где доля совокупного государственного бюджета составляет в целом 32,4% от ВВП по доходам и 34,7% по расходам. В Великобритании доля государственных расходов превышает 40% ВВП. Интересно и сложившееся распределение между тремя основными видами государственных бюджетов. На первом месте, как и следовало ожидать, стоит федеральный бюджет, на который приходится 12,4% от ВВП по доходам и 20% по расходам, включая платежи процентов по госдолгу. На втором месте совокупность областных, республиканских и местных бюджетов 12,2% по доходам, исключая дотации из федерального бюджета, и 13,1% по расходам. Наконец, на третьем месте стоят внебюджетные фонды, около 8% ВВП по доходам и расходам. Относительно к общему финансовому балансу, роль федерального бюджета, на первый взгляд, кажется сравнительно небольшой. Лишь 39-40% по доходам и расходам, если исключить проценты по госдолгу. Но это впечатление обманчиво. Во-первых, финансовые потоки центра более сосредоточены по сравнению с потоками почти сотни субъектов Российской Федерации, не говоря уже о сотнях местных бюджетов. Во-вторых, они в меньшей степени подчинены сложившейся инерции, и их легче использовать для активного вмешательства в макроэкономические процессы. В-третьих, именно в сфере федерального бюджета рождается подавляющая часть государственного долга, а его дефицит непосредственно связан с выпуском государственных ценных бумаг, регулированием ссудного процента и денежной эмиссии. Поэтому, когда речь заходит о бюджетной фискальной политике, то говорится прежде всего о федеральном бюджете и его роли в воздействии на экономику. В таблице 9.2 сведены данные об основных статьях федерального бюджета России. Страница 321. Таблица 9.2. Доходы и расходы федерального бюджета Российской Федерации. 1996 год. Таблица состоит из четырех граф. Графа 1. Наименование. Графа 2. В миллиардах рублей. Графа 3. Процент от доходов или расходов. Графа 4. Процент от ВВП. Ниже, соответственно, графа 1. Под заголовком «Доходы». Налоги, в том числе налог на добавленную стоимость, НДС. Графа 2. 101,5 миллиарда рублей. Графа 3. 36,4% от доходов или расходов. Графа 5. 4,5% от ВВП. Ниже, соответственно, налог на прибыль 31,6 миллиарда рублей, 11,3%, 1,4% от ВВП. Ниже, акцизы. Соответственно, 45,1, 16,2, 2% от ВВП. Ниже, доходы от внешней экономической деятельности, таможенные пошлины, доходы от централизованного импорта. 40,6, 14,6, 1,8%. Ниже, прочие налоги, сборы и неналоговые платежи. 60,9, 21,9, 2,7. Ниже. Итого доходы 278,7 миллиардов рублей, 100% от доходов, 12,4% от ВВП. Ниже. Под заголовком «Расходы. Народное хозяйство». Соответственно, 38,4 миллиарда рублей, 10,9% от расходов, 1,7% от ВВП. Ниже. Внешнеэкономическая деятельность. 27,1, 7,7, 1,2. Ниже. Образование, культура, наука, здравоохранение. 22,6, 6,4, 1% от ВВП. Ниже. Государственное управление. 4,5 миллиарда рублей. 1,3% от расходов. 0,2% от ВВП. Ниже. Правозащитные органы и охрана порядка. Соответственно, 29,3, 8,3, 1,3. Ниже. Оборона. 63,2, 17,9, 2,8. Ниже. Погашение госдолга. 45,1, 12,8, 2%. Ниже. Прочие расходы. 121,8, 34,5, 5,4. Ниже. Итого расходы по основной смете. 353,0, 100% от расходов, 15,6% от ВВП. Ниже. Платежи процентов по госдолгу. 99, 28, 4,4. Ниже. Итого расходы 452 миллиарда рублей, 128% от расходов, 20% от ВВП. Конец таблицы. Структура бюджетных расходов. Начнем со структуры федеральных расходов. Из обычных статей наибольшее значение имеют расходы на оборону – 17,9% всех расходов. Экономические статьи – народное хозяйство – 10,9% и внешняя экономическая деятельность – 7,7%. Расходы на охрану порядка – 8,3%. На образование, культуру, науку – здравоохранение – 6,4%. Широко известно, что все эти нужды систематически недоплачиваются, но федеральными властями принимаются меры для их еще большего сокращения практически по всем линиям. Вместе с тем выплата процентов по госдолгу намного превышает все без исключения из этих статей, а вместе с погашением самого долга составляет 40% всех основных расходов и 32% общих расходов. Для сравнения укажем, что в федеральном бюджете США чистая выплата процентов по госдолгу составляет около 20% общих расходов. В России значительный внутренний госдолг, оставшийся от СССР, был практически ликвидирован в результате колоссальной инфляции 1992-93 годов. То же касалось огромных бюджетных дефицитов первых лет реформ. По 10% от ВВП в 1993 и 1994 годах, покрывавшихся льготными кредитами Центробанка государству. Начиная с 1995 года законодательство запретило покрывать дефицит кредитами ЦБ, и для его финансирования государство стало прибегать к внешним займам и выпуску краткосрочных ценных бумаг, размещающихся на внутреннем рынке главным образом среди коммерческих банков. О рынке гособлигаций смотрите главу 8, а также среди иностранных инвесторов. Несмотря на сравнительно небольшие дефициты по основным статьям в 1995-96 годах, около 3%, государство проводило систематическое рефинансирование, то есть перекрывало погашение старой задолженности образованием новой, что привело к наращиванию внутреннего долга, который уже нельзя будет списать посредством сверхинфляции. В октябре 1997 года эта задолженность превысила 360 миллиардов рублей. Страница 322. Хотя уровень процента по гособлигациям снизился, их выплата по-прежнему велика, достигая 15-20 миллиардов рублей в месяц. Хотя в целом внутренний долг достигает лишь 15% от ВВП, в США он доходит до 70% ВВП. Для российской экономики, находящейся в глубокой депрессии, он является исключительно тяжелым бременем. Во-первых, уровень нашего процента по облигациям существенно выше, чем в США. Во-вторых, емкость американского рынка гособлигаций значительно больше. Только десятая часть там принадлежит банкам, существенно меньше, чем частным лицам. Иначе говоря, государственный дефицит не отвлекает больших средств непосредственно из банковской системы. В России на банки приходится основная тяжесть и основные выгоды от владения гособлигациями. В-третьих, на краткосрочные облигации менее одного года в США приходится лишь треть стоимости всех гособлигаций, тогда как в России почти все 100%. Что значительно острее ставит проблему погашения и рефинансирования. Таким образом, можно подумать, что для проведения более активной бюджетной фискальной политики в России нет достаточных оснований. Этим тезисом руководствуется и российское правительство, которое не только возражает в принципе против увеличения федеральных расходов как средства стимулирования экономики, но и настаивает на урезании госрасходов ради снижения бюджетного дефицита и дальнейшей борьбы с инфляцией. Обратим внимание, что основная часть социальных выплат относится не к федеральному бюджету, а к расходной части внебюджетных фондов. Добавив их к федеральному бюджету, получаем, что они составляют 28,6% всех расходов. Это меньше соответствующие цифры в бюджете в Великобритании – 33-35% и больше, чем в федеральном бюджете США – 20%. При этом надо учесть, что в ряде западных стран распространено частное медицинское страхование, что несколько снижает нагрузку на государство. Социальные расходы во всех странах имеют тенденцию к росту вследствие относительного старения населения, что требует возрастающих выплат пенсий. В России в 1996 году из 180 миллиардов рублей расходов внебюджетных фондов подавляющая часть, 160 миллиардов, приходилась на расходы пенсионного фонда. Хотя пенсионные выплаты имеют источники финансирования, самостоятельные от федерального бюджета, отчисления предприятий и организаций, реальное давление груза пенсий на федеральные расходы в условиях систематического бюджетного дефицита весьма велико. Бюджетные доходы. В таблице 9.2 мы показали состав дохода федерального бюджета. Но бюджетная система России такова, что подавляющая часть всех налогов собирается на местах, причем это делается независимо от их конечного использования. Затем, в соответствии с установленными нормами, собранные налоги распределяются между федеральным и местными бюджетами. Это означает, что хотя центральным и местным властям такое распределение отнюдь не безразлично, для налогоплательщиков бюджет представляется как нечто единое, и их отношение к уплате налогов мало зависит от того, где эти средства будут использованы. Это оказывает соответствующее влияние на поведение экономических агентов и имеет огромное значение для формирования бюджетной, в частности налоговой политики. В таблице 9.3 показана структура всех доходов российского государства с их подразделением на различные бюджеты. Страница 323. Таблица 9.3. Структура всех доходов государства. 1996 год в процентах от ВВП. В таблице 5 граф. Графа 1. Наименование. Графа 2. Консолидированный бюджет. Графа 3. Федеральный бюджет. Графа 4. Внебюджетные фонды. Графа 5. Итого. Ниже соответственно. Графа 1. Под заголовком «Прямые налоги». Налог на прибыль. Соответственно, консолидированный бюджет 4,3, федеральный бюджет 1,4, внебюджетные фонды, прочерк, итого 4,3. Ниже подоходный налог. Соответственно, 2,5, прочерк, прочерк, 2,5. Ниже сборы на социальное страхование. Прочерк, прочерк, 8,3, 8,3. Ниже итого прямые налоги. 6,8, 1,4, 8,3, итого 15,1. Ниже под заголовком «Косвенные налоги». НДС 6,4, 4,5, прочерк 6,4. Ниже акцизы 2,4, 2,0, прочерк 2,4. Ниже внешнеэкономическая деятельность 1,8, 1,8, прочерк 1,8. Ниже итого косвенные налоги 10,6, 8,3, прочерк 10,6. Ниже другие налоги, сборы 7,1, 2,7, прочерк 7,1. Ниже итого доходы 24,6, консолидированный бюджет, федеральный бюджет 12,4, внебюджетные фонды 8,3, итого 32,9. Конец таблицы. Общее бремя налогов на экономику 32-33% может показаться большим, но оно почти точно соответствует такому же показателю для США и ниже, чем в Великобритании. Тяжесть налогов в России ощущается особенно тяжело по трем причинам. Первое. Налоговая система сложна, запутана и требует упрощения. Второе. В условиях кризиса тяжесть налогов всегда ощущается более болезненно. Третье. Налоговое бремя неправильно распределено между личными доходами и доходами предприятий, между богатой и основной частью населения. Сравним налоговую структуру России и США. У нас на подоходный налог приходится только 7,6% всех доходов государства, а в США 45,5%. У нас на уплату прямых налогов уходит в среднем только 6% личных доходов, а в США 15%, в странах Западной Европы еще больше. Налог на прибыль составляет у нас 13,1% всех доходов государства, а в США 8,7%. Сборы на социальное страхование у нас 25%, в США 37%. Зато в России, как и во многих западноевропейских странах, очень велика доля косвенных налогов. Особенно налога на добавленную стоимость. Хотя эти налоги в теории в своей большей части переносятся на конечного покупателя, они взимаются у нас с предприятий еще до оплаты покупателями реализованной продукции, что ставит предприятие в тяжелое положение. Например, неплатежи по НДС составили к марту 1997 года 65% всей задолженности федеральному бюджету и 49% консолидированному бюджету. Налоговая реформа 1998 года в России призвана несколько упростить и упорядочить сбор налогов. Но при этом федеральное правительство позаботилось о том, чтобы сделать более эффективным сбор именно тех налогов, которые в основном идут в федеральный бюджет, оставив местным властям наиболее трудно собираемые налоги. Мало что сделано для эффективного прогрессивного сбора налогов с доходов наиболее состоятельных слоев. В условиях сохраняющейся большой взаимной задолженности между предприятиями рассчитывать на значительное повышение эффективности налоговой системы не приходится. Правительство по-прежнему рассчитывает выполнять план по сбору налогов преимущественно за счет наиболее крупных предприятий и фирм-неплательщиков. Это не может радикально поправить дело. Бюджетное регулирование экономики. Как мы видели, государственный бюджет складывается прежде всего исходя из потребностей самого государства, осуществления им его функций и необходимости мобилизации средств для их оплаты. Вместе с тем, те или иные компоненты расходной и доходной частей бюджета могут быть использованы для активного воздействия на состояние экономики и ее развития. Страница 324. В главе 6 мы специально рассматривали вопрос о том, как увеличение или сокращение государственных закупок и капиталовложений влияет на динамику национального продукта и национального дохода. Мультипликатор спроса позволяет увеличивать агрегатный спрос в существенно большем объеме, чем прирост самих государственных закупок. Воздействие на реальный ВВП при этом зависит от того, в какой фазе экономического цикла находится экономика. При спаде, когда производственные факторы далеки от полного использования, воздействие госзакупок на реальный ВВП наиболее велико. В фазе подъема это воздействие минимально. Но в фазе подъема экономика растет сама по себе и не требует дополнительного стимулирования для своего развития. В этот период активное бюджетное регулирование может понадобиться скорее для сдерживания темпов роста с тем, чтобы ограничить инфляцию, спекулятивный бум на рынке ценных бумаг, негативные тенденции в торговом балансе и так далее. В практике капиталистической экономики такое регулирование получило название «стоп вперед» – тормозить при подъеме и подталкивать вверх при спаде. Какие из компонентов расходной части бюджета лучше всего подходят для такого регулирования? Очевидно, прежде всего такие, которые можно оперативно увеличивать или сокращать, не нанося при этом большого ущерба деятельности государства. Кроме того, это должны быть такие части бюджета, мультипликативное воздействие которых наиболее велико, что позволяет осуществлять регулирование более эффективно. То есть получать больший предельный эффект на единицу предельных затрат. Сюда относятся, например, товары конечного спроса, обладающие наиболее высокой материалоемкостью, так как вложение в их производство намного расширяет круг предприятий, поставляющих сырье и материалы для фирм, работающих по государственным заказам. Таким образом, эти предприятия также косвенно выгадывают от роста госзакупок. Это значит, например, что наименьшими мультипликативными свойствами обладают закупки продуктов сельского хозяйства, добывающей промышленности и первичной обработки сырья, а наибольшими мультипликативными свойствами – закупки оборудования, машин, техники. Вместе с тем, круг товаров, которые государство регулярно закупает для собственного использования, довольно узок. Кроме военной продукции, к ним относятся капитальные товары, машины, оборудование, строительные материалы, которые используются для государственных капиталовложений и государственного строительства.